Итак, дорогие друзья, каждая новая лекция – это как бы новое рождение, и поэтому я себя чувствую себя опять в том же волнении, что и всегда, все эти годы. Мы говорим о важном моменте истории начала 19 века, о вот этих удивительных 4 годах, которые, к сожалению, почти не преподаются в наших школах и даже университетах с 8 по 12. И не преподаются не столько из-за реальной сложности изменения политики России с профранцузской на антифранцузскую, которая, собственно, и привела к войне 12 года. И вот это изменение мы будем исследовать сегодня. Но также не говорится и потому, что эти годы – это был первый реальный, невероятный даже для сегодняшней страны приступ к конституционализму, который эта война прервала и в таком масштабе он больше никогда не появился, не сложился. Вспомним главные события, чтобы представлять себе. Как я говорил, в Англии вигов Фокса сменили тори, то есть либералов сменили консерваторы. Кастильери, Персиваль, Каннинг. Они твердо стояли за борьбу с узурпатором, за борьбу с Наполеоном, хотя в конкретной ситуации тогдашней Европы, совсем как в 40-м году 20 века, Великобритания практически была одна. Тильзит сделала Россию союзницей Франции, Пруссия была оккупирована французскими войсками, Австрия была в состоянии мира с Францией. Османская империя вяло воевала с Россией. И в конечном счете у Англии оставались только два союзника, вернее, три. Но один изменил. Третий союзник – это Швеция, Дания, в которую входила и Норвегия тогда, и Португалия, которая была просто фактически занята британскими войсками, но к великой радости португальского народа, который был солидарен с испанским народом, вступившим после Байонского соглашения. Вы помните, в Байоне 8 июля 1808 года Наполеон добился смены династии. Ненавистные ему бурбоны, испанские бурбоны, отреклись от прав на престол. И он посадил своего брата Иосифа Бонапарта, переведя его из Неаполя, куда он посадил Мюрата, своего одного из любимых маршалов, он перевел Иосифа Бонапарта в Мадрид. Так что Великобритания сражалась один на один со всей Европой, от России до Франции и Испании. Дания, страшась того, что она будет оккупирована Францией и тоже будет сменена династия, как в Нидерландах, где, как вы помните, правил Людовик Бонапарт, Дания согласилась присоединиться к континентальной блокаде, главному требованию Наполеона от всех, ко всем своим союзникам, потому что он надеялся будучи современным того времени человеком, сдавить Великобританию не силой оружия, он не мог это сделать, потому что после Трафальгарского боя флот Франции и Испании был разбит, и фактически Великобритания главенствовала на морях. А он надеялся ее задушить экономически, то есть прекратить торговлю. И Дания присоединилась к континентальной блокаде. В ответ на это Англия совершила в 1807 году нападение на Данию. Был обстрелян, значит, да, Великобритания потребовала, чтобы на территорию Дании были введены английские войска, как в Португалию, и мог стоять английский флот. Король отказался. Копенгаген был подвергнут бомбардировке лордом Нельсоном. И в этой бомбардировке было английским флотом, простите, не Нельсоном, конечно. И при этой бомбардировке было убито 2000 человек, и город очень сильно разрушен. Великобритания, это первая бомбардировка Копенгагена была лордом Нельсоном. Великобритания продолжала борьбу, надеясь на то, что рано или поздно интересы величайшей континентальной державы, России, и интересы Франции разойдутся. Как мы увидим, эти ожидания оправдались. Но пока же на вопрос министра иностранных дел Румянцева, обращенного к послу Наполеона в России Савари, что скажет Европа на сближение России и Франции и, соответственно, на осуществление тех посулов, которые дал Наполеон России. Наполеон России обещает Финляндию на севере и Валахию и Молдову на юге. Значит, Валахию и Молдову от Турции и Финляндию от Швеции. Говорит, а что скажет на это Европа? Не говорите о Европе. Европа ничего не скажет. Вся Европа в нас с вами. Вот так видели сановники Франции тогда положение дел. Опять же, забегая вперед, скажу, что Наполеон никогда ничего не давал так. Или просто ради того, чтобы подкупить союзников. Он всегда давал, был великий политик. Великие политики могут быть и великими мерзавцами. То есть здесь не обязательно положительная характеристика, но он прекрасно умел считать политику, скажем так. И он понимал, что Финляндия навсегда сделает Швецию, присоединение Финляндии, врагом России. А при какой бы союз ни был заключен, он ошибся. Он считал, что присоединение Валахии и Молдовы, то есть нынешней Румынии, без Трансильвании, к Российской империи навсегда сделает Австрию врагом России. Потому что Австрия очень боялась, что через Румынию Россия выйдет к южным славянам, понимая, что часть южных славян находится под контролем Австрии, хорваты, словенцы, что это, западные славяне, чехи, словаки. Австрия очень боялась, что балканские владения Австрии отпадут от нее. Поэтому она сама добивалась присоединения Румынии к себе, а на крайний случай так называемый пакт о сохранении территориальной целостности Османской империи. Османская империя была цена не потому, что Австрия очень уважала то, что мы сейчас назвали бы Хельсинскими соглашениями, то есть нерушимость границ в Европе. Австрия понимала, что любое изменение границ Османской империи в условиях Австрии, два раза потерпевшей поражение от Наполеона, означает усиление России, скорее всего, может быть, Англии, и в любом случае ослабление Австрии. Поэтому Наполеон обещает территории, мечтал окружить Россию вражескими ей странами и вынудить Россию к союзу с ним. Как я говорил, Александр, который в ту же ночь, когда был убит Павел, вернул войска, посланные в Индию, теперь был готов послать на Евфрат, в Турцию, 50 тысяч своих войск. И говорил, что к 1 мая 1808 года наши войска могут быть в Азии. Наполеон пишет Александру: «Дело Тильзита направить судьбы мира». Александр отвечает: «Такому высшему гению, как ваш, предоставлено создать такой обширный план. Вашему же гению предоставлено и руководство его исполнением». То есть Александр на словах, как младше по возрасту, хотя и потомственный император, отдавал Наполеону, этому, в общем, с точки зрения большинства дворов Европы, выскочки, подвиню, отдавал право управлять миром, оставляя себе вторую роль. Но на самом деле Александр вовсе не готов был к этому. И это было, конечно, наполовину просто поза, я не хочу говорить слово лицемерие, а наполовину увлечение моментом. Когда Наполеон сменил в Испании династию с Бурбонов на Бонапартов, эрцгерцог Карл Австрийский сказал: «Планы Наполеона стали ясны». Значит, это июль 8-го года. «Планы Наполеона стали ясны. Нечего спрашивать, чего он хочет. Он хочет всего». Что же был Наполеон, который хотел все? Наполеон вовсе не был сторонник, как иногда говорят до сих пор, известных лозунгов французской революции «Либерте, эгалите и фратерните». «Либерте» он подавлял, то есть свободу, он подавлял жесточайшим образом. Равенство, которое возникло, было, конечно, прекращено, потому что были восстановлены титулы, они давали за заслуги перед Наполеоном, были восстановлены должности королевских, императорских слуг, да и сама империя, это было восстановление неравенства. Ну и, наконец, никакого братства. Какое же братство? И только иллюзия братства сохранялась в великой армии, то есть в армии Наполеона. Наполеон объяснял своему брату, тому самому Иосифу, в Неаполе, еще до перевода его в Мадрид. А в Неаполитанском королевстве было партизанское движение и гражданское недовольство свержением бурбонов. И он объясняет: никогда не сдерживайся общественным мнением, расстреливай без милосердия, только спасительным страхом можешь ты приобрести уважение. Солдаты и генералы должны жить в изобилии, любезностями не завоевывается народная признательность. Слова, которые кое-кто и сейчас мог бы взять своим эпиграфом. Когда Иосиф был переведен в Мадрид, и по всей Испании разгорелась гражданская война против французов, Наполеон требовал успокоения страны, на что его брат ему написал: «Нужно было бы 100 тысяч постоянных эшафотов для поддержания государя, осужденного царствовать в Неаполе», то есть постоянные казни. О свободе печати Наполеон говорил: «Свобода печати, стоит не только ее восстановить, так сейчас же появится 30 газет роялистских, 30 газет якобинских, и мне придется управлять с меньшинством. Значит, никакой свободы печати, никакой свободы мнения, жестокая деспотия. Жестокая деспотия ради власти над миром. Александр был нужен Наполеону совсем не как равный партнер. Он был нужен Наполеону, поскольку сила России была слишком велика, чтобы ее так же легко свалить, как Пруссию или Австрию. И он копил силы для того, чтобы Россия стала подчиненной ему, зависимой от него страной. Он не собирался грубо сделать Россию там еще одной провинцией Франции, это было и невозможно при тех условиях коммуникаций. Но он собирался сделать Россию такой, как Пруссия или Австрия, ослабленной, зависимой страной. Но чтобы к этому подойти, надо было сделать Александра морально, психологически зависимым от Наполеона. И Наполеон решает пригласить Александра на конгресс в Эрфурт. В Эрфурте, в Тюрингии, он собирает конгресс Рейнского союза. Рейнский союз, как вы помните, это союз германских властителей, которые получили свои короны из рук Наполеона. То есть, конечно, в основном это были старые династии, но они получили вновь корону, обменены были земли. Помните Люинвильские соглашения, обменены были земли зарейнские на церковные земли на правом берегу Рейна, и в итоге это были правители, абсолютно зависимые от Наполеона, которые искали его милости, чтобы получить еще кусок земли, потому что кусок земли означал людей, которые платят налоги, и, соответственно, означал богатство. И вот на фоне этого подобострастного синклита, он хотел Александра подавить своим блеском, своей властью, своей силой, наконец, государственной силой, и предложить ему роль второго, но неравного. 27 сентября по 14 октября 2008 года происходит свидание в Эрфурте на конгрессе Александра и Наполеона. Этому предшествовала попытка Наполеона договориться и с Англией. Англию нельзя было поставить на колени, даже так, как Россию. Но Англию можно было отделить от европейских дел и сделать ее, Америкой за Ла-Маншем. И он предлагает Англии принцип, каждый владеет тем, что он завоевал. Ути посидентис. Это выгодный принцип тогда был для Англии. Англия завоевала практически все колонии Голландии и Франции. Вот вы все это оставляете себе. В отличие от безумного Гитлера, рациональный Наполеон понимал, что колонии не особенно нужны. Они не были нужны еще тогда и не будут уже нужны во времена Гитлера. Они были как раз нужны в конце 19 века, в середине и конце, когда вот было это интенсивное освоение природных богатств и рынков торговли, но это было в другое время. И он говорит: Павел, берите себе. А Европа будет моей. Но Англия Витори отвергает это предложение. Надо сказать, что прозорливые люди в окружении Наполеона, и это опять же нам понадобится еще, они видели, что в отличие от некоторых наших исследователей, которые воспевают Наполеона, не видя его слабостей, вот эти прозорливые люди отлично видели, что Наполеон загоняет Францию, что он ее величие, его величие приводит к тому, что Франция истощает все свои силы и долго потом не будет великой. Долго. Да, по сути говоря, до сегодня. И эти великие люди – Талейран и Фуше. Ближайшие соратники Наполеона, бывший министр иностранных дел и министр полиции, как вы помните. Талейран был сторонником прекращения завоеваний. Александр Талейран, уже тогда он не был министром иностранных дел, но Наполеон взял его с собой. И этот хитрый бывший епископ, который говорил, помните, это же его слова, Париж стоит обедни. Вот этот хитрый бывший епископ, абсолютно развратный в смысле женщины, в смысле денег человек, при этом очень умный, говорит Александру в Эрфурте откровенно: «Государь, зачем вы сюда приехали? Ваше дело – спасать Европу. Но достичь этого вы можете только борьбой с Наполеоном». Это говорит Талейран. Говорит в 1908 году. «Французский народ цивилизован, а его государь – варвар. Русский государь – человек цивилизованный, а народ его – варварский. Итак, русский государь должен быть союзником французского народа. Рейн, Альпы, Пиренеи – это завоевание Франции». Абсолютно скромно, да? «Остальное есть завоевание императора. Франции этого не надо». Императора Наполеона. «Франции этого не надо». То есть вся остальная Европа – Испания, Германия за Рейном, Италия – должны быть освобождены. Министру иностранных дел Австрии в Эрфурте тот же Талейран говорит: «Интерес самой Франции требует, чтобы государства, могущие противиться Наполеону, соединились и поставили преграду его ненасытному честолюбию. Дело Наполеона не есть более дело Франции. Европа может быть спасена только тесным союзом Австрии и России». То есть, как вы понимаете, предательство на высшем уровне. Кто может быть выше Талейрана во Франции, ну, если не считать самого Наполеона. Но предательство ради интересов Франции, как считал Талейран. А на самом деле ради его собственных интересов. Потому что Талейран понимал, что он обладает очень многим. Если Наполеон рухнет, то, соответственно, он потеряет все. А если Талейран останется, а Наполеона устранят, то он все сохранит, а может быть, получит и еще больше. 12 октября 1908 года в Эрфурте Франция и Россия заключают, наконец, союзный договор. Договор о союзе. Англия ожидала, что их интересы разойдутся, а их интересы сошлись еще больше. В Тильзите не было договора о союзе, хотя тайная статья Тильзитского мира предполагала континентальную блокаду с декабря 1907 года. Это же договор о союзе. Наполеон, между тем, не верит Александру. «Это коварный византиец», — говорит он своему доверенному маршалу Дюроку. Этому поддаются и многие русские историки старой школы. Тот же Корнилов пишет: «Александр на самом деле отнюдь не был увлечен Наполеоном. Он искусно играл свою роль в Тильзите, а потом и в Эрфурте. Наполеон называл его «Северный Тальма». Ну, помню, Тальма – актер. Актер. Но, по всей видимости, в Эрфурте Александр действительно был пленен Наполеоном. Вообще особенность Александра заключалась в том, что он умел, он очаровывался людьми. Он восторгался людьми. А это ведь качество, ну, особенно не для совсем уж глупого человека, которым Александр не был, это же качество говорит о чем? Что в душе, в идее, в уме Александра был образ совершенного политика и совершенного человека. И он то одному, то другому политику этот образ приписывал. Потому что он хотел видеть совершенного, совершенства. Но через некоторое время разочаровывался. И очень часто это разочарование переходило, когда, в общем-то, Александр видел степень низости, переходило в ненависть. Вот так случилось с Наполеоном. Хотя он умудрялся после этого быть человеколюбивым. Вот тут было, безусловно, очарование. Оно было еще вызвано другим. Не забудем, вы же это все помните, что Александр ни во что ставил свое происхождение, свою древнюю династию. Он считал, как человек французской революции, что сам человек достигает своего счастья или своего несчастья. Своими достоинствами или своими недостатками он мастит себе дорогу или к пропасти, или к величию. И вот он видел, что Наполеон достиг колоссального величия. И он был очарован этим величием, и, видимо, тут, вот в этот период от Тильзита до Эрфурта, он подумал, и, наверное, не раз подумал, что, может быть, это и есть правильный новый путь. Вот этот путь создания великой империи, в которой можно насадить великие законы, кодекс Наполеона, можно учредить новые порядки, разрушить феодальный строй, который ему был так противен, и создать вот новый мир, как в Америке. Кто знает. И он увлекся этим. И хотел сам, по всей видимости, быть подобным Наполеону. Королю Саксонии Фридриху Августу Александр как раз на этом конгрессе в Эрфурте говорил: «Я чувствую себя лучше после каждого разговора с Наполеоном. Час разговора с этим великим человеком обогащает меня более, нежели 10 лет опыта». Каждый день в Эрфурте во время пребывания Наполеона и Александра французская гран-опера давала великолепные театральные и оперные постановки. И в первом ряду партера сидели, в королевском ряду сидели рядом два императора, Наполеон и Александр. И когда актер в одном из представлений произнес слова по пьесе «Дружба с великим человеком, благодеяние богов», Александр, сидевший рядом с Наполеоном, схватил его руку и крепко пожал ее. Это видели многие. Я не думаю, вот чувствуя Александра, я не думаю, что это актерство. Это скорее восторженность упования. Он великий человек. Петр Вяземский, неплохой психолог, пишет: Александру мог нравиться Наполеон и как человек, сам себя сделавший, как образ правителя-гражданина. В Наполеоне, вероятно, нравился ему человек, который власти не наследовал, а приобрел ее и царствование сам собою завоевал силою ума и воли, ценою подвигов, едва ли в истории не беспримерных. И надо сказать, что у Наполеона было много почитателей. Самых разных. Одним из горячих почитателей Наполеона был Константин Палыч, младший и второй брат в семье Александра. Известен его спор с Карамзиным, ненавистником Наполеона, в Твери, во дворце герцога Альденбургского, в присутствии герцога и его жены Екатерины Павловны, замечательной, очень своеобразной молодой женщины. Значит, Константин Павлович расхваливал Наполеона, а Карамзин объяснял ему, что Наполеон разрушитель. Вы знаете, что именно Карамзин написал замечательные стихи о Наполеоне. Вы их можете посмотреть, прочесть. Там есть такая строчка, которую я очень люблю повторять, потому что она имеет, если угодно, государственное значение. «Как трудно общество создать, оно слагается веками. намного легче разрушать безумцу с детскими руками. Сторонниками и поклонниками Наполеона был и министр иностранных дел Николай Петрович, граф Николай Петрович Румянцев, и наш с вами уже знакомый, с которым мы сегодня будем знакомиться намного ближе, Михаил Михайлович Спиранский. 16 октября 1808 года Александр и Наполеон простились и разъехались из Эрфурта. В это время, время величайшего унижения Германии, как я уже говорил, отмечено подъемом народного духа, немецкое возрождение. Оно связано во многом с именем Генриха Фридриха Карла фон Штайна, также Шанхорста, Гнейзенау, Шлейенмахера, Фихте, Арнта, автора «Духа века». В это время создается союз добродетелей, Тугенбунд, в Кенигсберге. Штейн, государственный человек первого ранга, первый министр Пруссии, призывает всех немцев подняться против Наполеона. Но он делает удивительный шаг, характерный шаг для этого времени. Умные люди в это время понимали, что не подметными письмами, хотя они тоже нужны, но в первую очередь делами становления культуры и структуры общества можно противостоять узурпатору. И именно Штейн основывает в 1809 году Берлинский университет, который должен был стать центром духовного возрождения и культурного возрождения Германии, и стал им. Собственно говоря, Пруссия создана Берлинским университетом в большей степени, чем Фридрихом Великим. Именно Штейн к ноябрю 8 года провел пакет важнейших политических, экономических, финансовых реформ, за которыми внимательно следит Спиранский в России. Эдикт 1807 года провозглашал отмену личной зависимости крестьян. Крестьяне лично свободны. В Пруссии. Когда мы говорим, вот когда пишут разные не очень знающие историю люди, мне таких много пишут, что вот Россия, страна рабов, я не Европа. Да вот, в 7-м году в Пруссии отменено личное крепостное право. Не собственное, не право на барщину и оброк крестьян, а личная несвобода была отменена только в 1807 году. Также предусматривалась возможность отчуждения земли по желанию собственника, что позволяло приобретать землю бюргерам и крестьянам. То есть практически те реформы, которые были, как вы помните, проведены в 4-5 году Александром в Лифляндии и Курляндии, через 2-3 года проводятся в Пруссии. Как вы видите, весь мир тогда соревнуется в этих реформах не потому, что это отвлеченный либерализм, хотя люди типа Карамзина так это и называют, а потому что это ростки будущего. Представьте себе сейчас Германию без лично свободных земледельцев. Ну, представьте себе, это смешно. Да? А тогда это казалось таким революционным нововведением. Но это было революционное нововведение, которое, без которого невозможно было дальнейшее развитие. В ноябре 8 года была в Пруссии проведена муниципальная реформа, вводившая самоуправление в городах. Только в 8 году. Все разговоры о средневековом магдебургском праве давно уже были забыты. Города были имперские, они не были самоуправляющиеся. Только в 8 году им было возвращено самоуправление. Тогда же проведена и административная реформа, устранившая абсолютистский порядок в управлении в учреждениях и позволившая создать ряд новых министерств на принципах коллегиальности управления, исходя из идеи, что всякий человек несовершенен. И необходимо всегда коллегиальное управление. Но надо сказать, что письма Штейна немецким людям были перехвачены, естественно, агентами Наполеона в Германии. Он был сам приговорен заочно к смертной казни, но в Пруссии, естественно, он был под защитой. И его собственность, он был довольно богатый человек, его собственность в Рейнском Союзе была конфискована. Король Фридрих Вильгельм Прусский отправляет его 24 ноября в отставку. Фон Штейн сперва уезжает в Австрию, а в 12 году по приглашению Александра I в Санкт-Петербург, где поступает на службу. И 7 сентября 13 года он награжден, забегая немножко вперед, орденом святого Андрея Первозванного. Он был одним из организаторов, вот вам армия Власова наоборот, он был одним из организаторов в России русско-германского легиона, который сыграл большую роль в освобождении Германии в 1813 году от Наполеона. Был председателем комитета по немецким делам, подготовил план всеобщего восстания в Германии против французов и проводил организацию там партизанского движения. В 13-14 годах был руководителем центрального управления освобожденной территории Германии. На Венском конгрессе представлял Россию и после образования Германского союза ушел в отставку со всех постов и далее занимался писанием исторических трудов. Вот это замечательный человек, который во многом похож на одного из наших любимых героев, Спиранского. Не во всем, но похож. Но Спиранский, видимо, даже более талантлив. Австрия в это время, видя свое униженное положение и чувствуя свои силы, мечтает о реванше, третьем реванше. Александр очень боится этого, он понимает, что он сейчас ничем австрийцам не поможет. Он им внутренне сочувствует. Он понимает уже после Эрфурта все больше и больше, что Наполеон ему отводит вторую роль, но он понимает, что он не выступит на стороне Австрии. Он не может, у него нет сил для этого. А если бы он выступил, был бы новый Аустерлиц с самыми ужасными последствиями. Поэтому он 31 января 1809 года пишет князю Шварценбергу в Австрию: «Ждите, теперь Австрия должна сохранять свои силы только для защиты и не делать ни малейшего вызова. Если Австрия начнет войну, все пропало». 31 января 1809 года Александр уже начинает думать о будущей антинаполеоновской коалиции. И он добавляет: «Хотя мы с вами стоим и на противоположных сторонах фронта, я не могу не желать вам успеха». Та же самая ситуация у Пруссии. Пруссия буровит духовным подъемом, национальным подъемом. Вообще мы должны помнить, что это было это время подъема народов. Это же романтизм. Уж вот во многом с 30-летней войной в 17 веке, в первой половине 17 века, закончилась конфессиональная борьба, борьба конфессий. Последняя страшная конфессиональная война в Европе, 30-летняя война, которая закончилась принципом «дача власть, та и вера». А борьба конфессий в Европе смогла появиться, ну, если не считать там борьбы с мусульманами, она могла появиться только после, естественно, реформации, только после 1517 года. И вот этот период, первое, это конфессиональное разделение, а следующий – это национальное разделение. Не забудем, я делаю небольшой экскурс, но просто это надо понимать, что национальное возникло в Европе, ну, естественно, какие-то люди это сознавали, но вся культурная элита говорила на латыни. И религиозная, и университеты. И только когда Библия в странах протестантских стала переводиться на национальные языки как один из элементов борьбы с католицизмом, только тогда национализм стал реальностью. Постепенно, не сразу. Библия стала переводиться в XVI веке, еще в XVII веке конфессионализм, но с конца XVII века все больше и больше, больше растет национализм, который проявляет себя в полной мере во французской революции. Наполеон не император Франции, он император французов. Это идея национального. И это национальное, оно, естественно, поднимает теперь Германию. В апреле 1809 года Австрия решает выступить в союзе с Англией против Наполеона. Униженная, лишенная многих земель, Австрия решает третий раз выступить. Это же не маленькая нынешняя Австрия, это же, не забудем, священная Римская империя германской нации. Этот титул отобрал Наполеон у императора Франца. Но, тем не менее, император-то остался, династия осталась. И они решают бороться один на один, повторяют ту же самую ошибку. Так же, как тогда, как вы помните, когда был Аустерлиц, перед этим Александр заклинал не начинать Австрию войну одну. Австрия начала, Александр пришел на помощь. Австрия проиграла при Ульме, Австрия и Россия при Аустерлице. Вот теперь повторилось третий раз то же самое, но Александр не пошел на новую войну. В апреле 1809 года Австрия начинает войну. Уже 8 июля 1809 года победа французов при Ваграме, 12 июля перемирие. В это же время восстание по всей Германии антифранцузские. Выступление майора Шиле в Магдебурге. Герцог Фридрих Вильгельм Брауншвейгский создает Черный легион, легион мщения и пытается завоевать Саксонию и из Саксонии начать освобождение Германии. Не удается, бегство на британских кораблях. Английский корпус 40 тысяч штыков занимает устье Шельды, но тоже неудача. Герцог Веллингтон, командующий британскими войсками на Пиренейском полуострове, начинает наступление в помощь испанских, восставшей Испании из Португалии, но его и испанская антифранцузская армия разбиты при Толедо, и он отступает обратно в Португалию. Наполеон в соответствии с законом, в соответствии с Эрфуртским соглашением 12 октября о союзе требует от России, чтобы она, когда Австрия выступила против Франции, чтобы Александр ударил в тыл Австрии своей армии. А Александр этого сделать не может. Это же вчерашний союзник, он ему сочувствует. И русские войска маневрируют так, чтобы не было ни единого столкновения с австрийской армией. Они занимают небольшую часть Галиции, но не ведут никаких военных действий. Военные действия ведет князь-маршал Понятовский, который объявил... Вы помните, что создано герцогство, Великое герцогство Варшавское, и Понятовский себя объявил главнокомандующим польской армии в союзе с Наполеоном. Наполеон позволяет ему это делать. Формально он подчиненный саксонского короля, фактически он независимый главнокомандующий. Вот армия Понятовского, она освобождает Галицию для будущей Польши. Идея независимой Польши под высшей эгидой Наполеона в это время разгорается. Результаты войны трагические. Венский мир, по которому Австрия потеряла 2000 квадратных миль, 3,5 миллиона жителей. К Франции отходит все Адриатическое побережье. Западная Галиция отходит к герцогству Варшавскому. Австрия выплачивает 85 миллионов контрибуций. И ей позволено иметь не более 150 тысяч войска. Довольно много, но для Австрии, конечно, это небольшие войска, если учесть, что армия Наполеона 500 000. России, да, русская разведка получает безусловные сведения о том, что Наполеон планирует восстановить царство польское в его границах XVIII века. Королевство польское. В его границах 18 века. То есть сейчас герцогство Варшавское внутри Саксонского королевства, он планирует создать независимое королевство в Польше. И независимое, но, естественно, зависимое от него. И, соответственно, он забрать огромные земли из России, это все Заднепровье, всю Западную Белоруссию. Поэтому для России это невозможно. И Александр требует, чтобы Галиция была передана ему, а не герцогству Варшавскому. А Наполеон говорит, ну как же я могу передать вам, если ее завоевал Понятовский? Я не могу ее отдать австрийцам, потому что поляки, жители Галиции, восстали против австрийской власти, всех повесят, император австрийский. Я не могу их отдать вам, потому что их освободил Понятовский, вам надо было их освобождать. Куда ваши полководцы смотрели? Почему они ничего не делали? Вот не делали, ничего не получили. Ну ладно, говорит, я вам предлагаю взять Тернопольский округ. Помните это, Тернополь, кусочек Восточной Галиции, нынешнюю Тернопольскую область практически. И Александр, которому эта подачка совершенно, естественно, не нужна и унизительна, вынужден ее взять, потому что он боится большего расширения польского государства. То есть уже, вы видите, отношения скорее не союзников, а соперников, но еще не врагов. Эта ситуация имела очень, вот это конфликт, сначала война с Наполеоном, потом вот этот сложный конфликт и главная континентальная блокада, которая с декабря 1907 года присоединилась Россия, имели самые печальные последствия на русскую экономику. Тем более, что в 1806 году Россию поразил неурожай. В 1806 году доходы России 100 миллионов рублей, расходы 122 миллиона. В 1807 – 121-171, в 1808 – 111,5, естественно, доходы, 240 расходы, в 1809 – 195 миллионов доходы, 278 миллионов рублей расходы. То есть огромный... Ну, если в серебре, 80-114 миллионов. Огромный дефицит. В шестом году бумажный рубль 78 копеек серебром, в седьмом 66, в восьмом 48, в девятом 35, в десятом 20 копеек. То есть рубль ассигнациями 1/5 серебряного рубля. В России никто почти не понимал, тогда как мы сейчас с вами не понимаем. Мы вот берем эти красивые бумажки и думаем, что вот это деньги. А на самом деле это что? Это кредитное обязательство государства. И вот оказывается, что эти кредитные обязательства государства перед гражданами не соответствуют обеспечению. Что 5 рублей ассигнациями, 1 рубль серебром. Это, естественно, накладывает отпечаток и на самое любимое детище Александра, на просвещение. Как я вам говорил, в 1804 году, благополучном мирном годе, на нужды просвещения было выделено 2,8 миллиона рублей ассигнациями, то есть 2,3 миллиона серебром. А в 1810 было выделено почти столько же, 2,5 миллиона рублей ассигнациями, но только это было только 700 тысяч рублей серебром. Колониальные товары воздорожали от блокады. Пуд сахара стоил 100 рублей в Санкт-Петербурге. Разорилось множество торговых домов и помещичьих хозяйств, особенно производящих лен и пеньку на продажу в Англии. Отрицательное сальдо внешней торговли усиливалось субсидиями Пруссии, потому что после Тильзита Россия взяла на себя бремя постоянной помощи Пруссии. И эти субсидии Пруссии тоже изнуряли Россию. Из России уходило, постоянно уходило золото. Тем более, что Наполеон требовал, а основным поставщиком предметов роскоши была Франция, ну, с Англией это была континентальная блокада, да и роскошь, главную, да, драгоценности, духи, вина производила Франция, тогда Италия, тогда часть Франции, и это все, за это все надо было платить золотом, никому не нужны были русские бумажки. И, соответственно, золото уходило из России, а товары французской империи продавались за золото. Антинаполеоновская, поэтому партия в России была очень сильна. Ее возглавляла вдовствующая императрица Мария Федоровна, вдова императора Павла Петровича. Когда приехал тот самый, о котором я говорил, Савари в Россию как посланник Наполеона, он не был принят почти ни в одном доме Петербурга, потому что считалось, что он один из участников, организаторов убийства герцога Энгиемского. С ним отказывались разговаривать. Русские дворяне, русские аристократы в Петербурге демонстративно, и женщины, и мужчины поворачивались к нему спиной. Появляется такой подъем патриотизма, так как в Германии. Не надо думать, что только в Германии национальный подъем, он происходит и в России. В основном, конечно, в образованном сословии, но он происходит. Любимые театральные постановки этого времени – это Дмитрий Донской, Озерова, князь Пожарский, Крюковского, комедии Крылова, всем вам известные, против французских нравов. Мы их как бы читаем безотносительно времени создания, а они созданы именно в эти годы. Почему антифранцузские настроения? Наполеоны боготворят отдельные люди, типа Спиранского, да, или графа Румянцева. Но для большинства Наполеона разоритель. Разоритель. Континентальная блокада повергает Россию в нищету. Как санкции. Как, совсем как санкции. В 8-м году Глинка издает в Москве «Русский вестник» с 8-го года, журнал, против Наполеона. Граф Ростопчин, которого вы потом будете знать как губернатора Москвы, в это время публикует «Мысли вслух на Красном крыльце» антинаполеоновские. Консервативные журналы типа «Беседы» в это время появляются. Вигель, оставивший воспоминания опытный наблюдатель, говорит, что войны, которые вела тогда Россия с Персией, с Турцией, со Швецией в 8-9 году, были крайне непопулярны, не вызывали никакого энтузиазма в обществе. К ним относились с прямым недоброжелательством. Мальвина в 10-м году подает записку Александру против новых территориальных приобретений и за скорейшее окончание Турецкой войны. То есть война не восторг, опять же, как сейчас, а вызывает разочарование. Сейчас вас пытаются, чтобы люди не вспоминали, что мы ведем войну в Сирии, что ведем войну в Украине, но на самом деле, опять же, никакого энтузиазма уже нет. И не все люди понимают, сколько денег уходит на эти войны, каким репрессиям подвергается нынешняя Россия во всем мире за эти агрессивные действия. Не все это понимают, но ситуация очень похожа. И в этой ситуации реформы Спиранского. Спиранский, Михаил Михайлович Спиранский, совершенно особенный человек. По своему уму и таланту, пишет современный его исследователь Тамсинов, которую я книгу рекомендую вам всем прочесть, это действительно очень хорошая, так и называется Спиранский. Михаил Спиранский. По уму и таланту Спиранский, несомненно, самый замечательный из государственных людей, работавших с Александром. И, быть может, самый замечательный государственный ум во всей новейшей русской истории. Такой же отзыв Корфа в специальной книге, которую он издал в 1861 году, граф Модест Корф, барон Модест Корф, «Жизнь графа Спиранского» в двух томах. История Спиранского действительно очень показательна, и если Александр чувствовал себя отчасти все-таки не человеком, сделавшим сам себя, его сделала династия, то Спиранский был, безусловно, человек, сделавший сам себя. Он родился 1 января 1772 года в Черкутино, в деревне Черкутино Владимирской области, в семье священника Михаила Васильева. То есть он был поповичем, сельским поповичем. С черкутинскими мальчишками он играл на пыльных деревенских улицах, но знакомство еще мальчиком с гофмейстером Николаем Ивановичем Салтыковым, как владельцем этого села Черкутино, и с протоиереем Андреем Самборским, помните, Андрей Самборский – это учитель закона Божьего Александра I и других великих князей, в 1778 году, открывает мальчику возможность карьеры. Сначала семинария, потом академия. В семинарии ему дают имя Спиранта, то есть заслуживающий доверия. И отсюда фамилия Спиранский. 2 января 1797 года его келейника, ректора семинарии, ему предлагают принять монашество, видно, что талантливый юноша, чтобы делать духовную карьеру, стать епископом и так далее. Он отказывается. Вот это 2 января 1997 года, это может быть поворотный момент. Он переходит на государственную службу, он личный секретарь сначала князя Алексея Борисовича Куракина, но когда Куракин назначает Павел генерал-прокурором Сената, он берет его с собой. 8 декабря 1999 года Спиранский уже статский советник. 27 лет. Из-за Спиранского происходят ссоры между Трощинским и Кочубеем. Каждый хочет талантливого молодого человека взять себе. Спиранского замечают как одного из лучших ораторов в русской истории, способного и говорить, и писать безукоризненно. Уже в 20 веке Георгий Петрович Федотов, наш замечательный богослов и религиозный публицист, напишет: «Пусть Петр I составил табель о рангах, только Спиранскому удалось положить табель о рангах в основу политической структуры России. Попович Спиранский положил конец дворянскому раздолью. Он действительно сумел всю Россию уловить, уложить в тончайшую сеть табели о рангах, дисциплинировал, заставил работать новый правящий класс. Служба уравнивала дворянина со значинцем». Тот же Петр Вяземский пишет о нем. Он более выражал силу, как будто иноземную. Он казался более пришлый самозванец власти, вроде какого-то Берона. Конечно, без злодейств преступлений его. Спиранский, добавляет Вяземский, такое же загадочное лицо, как кузник в железной маске во Франции. То есть исконно русский парень из Владимирской губернии, из деревни, оказывается таинственным и непонятным. Фантастическая способность к анализу и синтезу, и к формулированию этого. Александр очарован Спиранским, потому что все его замечательные умные друзья, Кочубей, князь Адам Черторийский, Новосильцев, они предлагали очень хорошие идеи, но с трудом их вводили в систему. Александр дает эти наработки тайного комитета Спиранскому, и он превращает наработки Александра и его друзей в систематическое представление о государственной реформе в России. И Александр берет его с собой в Эрфурт на то самое свидание, ну, в общем, чтобы похвастаться. Надо сказать, что Спиранский, ну, конечно же, хотя он был из простых, он в совершенстве выучил основные языки и даже женился на англичанке. Брак оказался очень кратковременным, но об этом скажу чуть позже. Но тем не менее, то есть он в совершенстве знал европейские языки, поэтому общался, конечно, легко с аристократами европейскими, и французский император оказал большое внимание Сперанскому, и даже по рассказу современников спросил Александра: не угодно ли вам, государь, уступить мне этого человека в обмен на какое-нибудь королевство? Это может быть и мистификация, у нас так потом говорили о Столыпине. Но характерно, что совершенно без всякой мистификации Сперанский получил в награду от Наполеона за участие в сложных переговорах, усыпанную бриллиантами, золотую табакерку с портретом французского императора. В Эрфурте Александр позже обратился к Сперанскому с вопросом, как ему нравится за границей, где он до этого не бывал. Сперанский отвечал так, как ответили бы многие русские люди: у нас люди лучше, а здесь лучше установление. Это и моя мысль, ответил Александр. По возвращении мы еще поговорим об этом. Сперанский работает в массе областей. Законодательство, экономики, упорядочение финансов, уложение Финляндии. Уже упоминавшийся Розенкампф, да помните, он составлял первый проект, который не дошел до нас, государственного установления, первый проект Конституции, завидовавший безмерно Сперанскому, называл его «фатутто» по-итальянски, то есть игрок на всех музыкальных инструментах. Жозеф де Местро, знаменитый и умнейший посланник пьемонтского короля в России, писал: всесильный Сперанский, государственный секретарь империи, фактически премьер-министр, может быть единственный в своем роде министр. Именно по возвращении из Эрфурта император дал Сперанскому поручение составить план общей политической реформы, передав в том числе и проект Розенкампфа. Кстати говоря, походя, в 1808 году Сперанский создает Царскосельский лицей, это детище Сперанского, в котором учился потом Александр Сергеевич Пушкин. 3 апреля 9 года он, будучи сам, конечно же, ненавистником вот этой екатерининской практики неслужащих вельмож, которые за выслугу, ни за что, просто за годы подобострастного лизание руки императрицы, получают ордена, крестьян, земли. Он добивается, Александр издает указ о необходимости службы всем имеющим придворный чин 3 апреля 9 года. Чин только камер-юнкер, например. Это только почетное звание. Чтобы получать государственные деньги, надо служить. В министерстве, в армии, где-то служить, в губернских учреждениях. 6 августа 9 года. Понимаете, как это воспринимает Россия, которая привыкла жить абы как? Набивать карманы мало что делает. Ну, чиновники, что, далеко ходить, что ли? Надо в 18 век нам уходить, чтобы это узнавать. Поэтому подумать, как они отнеслись к Сперанскому. Да, я забыл сказать, 16 декабря 2008 года он назначен товарищем министра юстиции, то есть вторым человеком в Министерстве юстиции. Значит, 6 августа 2009 года император утверждает разработанный Сперанским указ об экзаменах на чин. Это уже просто катастрофа, потому что, оказывается, два раза за свою чиновничью карьеру, вы помните, что есть табель о рангах Петровский, вот два раза надо сдавать экзамены, иначе тебя не переведут. Тебя не переведут в восьмой чин коллежского асессора, который давал личное дворянство, и не переведут в пятый чин статского советника, который давал потомственное дворянство. Не переведут, если ты не сдашь экзамены или не представишь дипломы русского университета. Это вызвало тоже ненависть. И Карамзин был одним из противников Сперанского. Говорит: зачем знать Феокрита и Гомера, чтобы управлять государственным имуществом в Оренбурге? Но это глупость. Знать Феокрита и Гомера надо, потому что человек, который знает мировую культуру, он по-другому отнесется и к частному своему делу. А если человек ничего не знает, ну, получится, как Иосиф Виссарионович Сталин, понимаете? Вот такие вот будут правители. Поэтому Сперанский на самом деле делал правильную вещь. Культурный человек по-другому и будет управлять. 30 августа 9 года Сперанский возведен в чин тайного советника. И самое главное, что осенью 9 года он поднес введение к уложению государственных законов, то есть доведенный до конца план общенациональной конституционной реформы, он поднес государю. Сперанский в записке, с которой он подает это документ, он пишет, сколько бедствий, сколько крови можно было бы сберечь, если бы правитель держав, точнее наблюдая движение общественного духа, сообразовывался ему в началах политических систем, и не народ приспособлял бы к правлению, но правление к состоянию народа. А он был уверен, что русский народ готов к конституционным преобразованиям. Вот сейчас многие говорят и пишут, разочаровавшись во всем, что русский народ вообще он тупой, ни к чему не готовый, что это страна рабов, там глупости все это, глупости. И Сперанский это прекрасно понимал еще в начале 19 века. Интересны его аргументы. От противного. Он в лицо государю пишет: общее падение нравственного престижа верховной власти, потеря интереса к чинам, званиям и орденам, рост критики духа власти говорит нам о том, что настало время для общей реформы. Он в лицо императора говорит о том, что нравственный престиж власти упал. А почему упал нравственный престиж власти? Вовсе не потому, что власть совершила какие-то дурацкие поступки. На самом деле Александровская власть, ну уж особо дурацких поступков не совершила, скорее хорошие. Потому что люди научились оценивать власть. Они научились судить о власти. Они научились анализировать ее действия. И это говорит о том, что общество стало взрослым. И поэтому оно больше не играет в эти бирюльки, финтифлюшки, в ордена, там, почетные звания, ну, играет в намного меньшей степени. Уже никто этим так не гордится, хотя тогда ведь орден был не то, что сейчас. Сейчас орден вообще непонятно что. Вешают жестяную штуку, и надо ходить с ней гордо. А раньше все-таки это была принадлежность корпорации. Принадлежность корпорации святого Андрея Первозванного, Георгия Победоносца. Ну, в этом была какая-то хотя бы идея сообщества порядочных людей. Теперь это потеряно. У нас же есть то, что мы называем орденом, раньше называли знак ордена. А орден-то был то, что обозначал этот знак, то есть корпорация. Как монашеские ордена, как рыцарские средневековые ордена. Это же отсюда. Орден – это порядок, как вы помните. Определенный порядок. Вот. Итак, Сперанский считал, что наступило время преобразования. И дальше он пишет потрясающе интересную, дает альтернативу императору Александру. Есть два выхода из этого положения. То есть народ, ну, будем считать общество, да, народ разочарован властью, не интересуется больше властными вот этими всеми подачками, похвалами и так далее. Кстати, ситуация похожая. Сейчас это происходит в России. Вот. И есть два выхода, чтобы эту проблему решить. Это выход фиктивный, декорировать самодержавие законностью. Мы бы его назвали гибридным. Ну, что и происходит у нас сейчас. Второй, чтобы, а он говорит, вот так делает Наполеон. Он внешне, все парламентские форумы есть, на самом деле они не работают, абсолютистская власть по факту. Второй, чтобы не внешними только форумами покрыть самодержавие, но ограничить его внутренней и существенной силой установлений. И учредить державную власть на законе не словами, но самим делом. Во Франции судебная власть, по видимости, свободна, но в существе своем всецело зависима от власти самодержавной. Исполнительная власть, по выражению закона, состоит в ответственности, но по разуму его была совершенно независима от всякой ответственности. Чиновники невозбранно воруют. Во втором случае суждения законодательных учреждений совершенно свободны и выражали бы мнение народа. Суд свободен, а правительству дан только надзор. Власть исполнительная ответственна перед властью законодательной. Сравните сии две системы между собою, государь. Нет сомнения, что первая из них имеет только вид закона, а другая – само существо его. Первая под предлогом единства державной власти вводит совершенное самовластие, а другая ищет в самом деле ограничить его и умерить. Он предлагает вот два пути. Александр, интересно, что историки до сих пор спорят, какой же путь избрал Александр. Но на самом деле никакого спора тут быть не должно. Конечно, он избрал второй путь. Корнилов считает, что он избрал второй путь, а Платонов считает, что он избрал первый путь, путь фиктивных реформ. Но после двух месяцев почти ежедневных обсуждений со Сперанским, и только со Сперанским, Александр и Сперанский, это была их тайна, как любовь. Вот они никому об этом не говорили, это было их внутреннее дело. Но каждый практически день они встречались и по несколько часов обсуждали в течение двух месяцев детали будущих реформ. И император одобрил второй вариант, и предлагалось в первый день сентября, в Новый год, по старому русскому стилю, открыть Государственную Думу со всеми приличными обрядами. О чем идет речь? Сперанский предлагает разделить все права граждан. Например, все граждане имеют права. Нет бесправных. Права гражданские общие, свобода личности, ну как Штейн в Пруссии, всем подданным принадлежат. Крепостные люди имеют гражданскую свободу. Он, это удивительная особенность именно этого документа, что он, как я вам говорил уже в прошлой лекции, он сумел обойти вот эту сложнейшую проблему крепостного права. Помните, все же натыкались на это. Ликвидировать крепостное право быстро невозможно, а при крепостном праве никакая конституция невозможна. Вот он сумел решить эту проблему. Эту, если угодно, нерешаемую проблему. Он говорит, что свобода личности всем, как в Германии, все это, он, не то, что он изобрел какие-то вещи совершенно новые, подданным крепостное право остается. Права гражданского общества принадлежат всем гражданам России. Права гражданские частные принадлежат тем, кто воспитанием и образованием к тому подготовлены. То есть это дворяне, которые имеют право приобретать населенную собственность и управлять ею. Читай, покупать крестьян землей. Но не иначе, как по закону. То есть законы будут все это ограничивать. Законы будут постепенно ликвидировать это ложное состояние. Не в один день, не росчерком пера, постепенно, но будут ликвидировать. А лично крепостные будут уже свободны. Их нельзя будет принудить ни к браку, ни к разделу семьи. Они обязаны будут своим трудом, но не своей личностью подчиняться помещику. И, наконец, права политические, участие в государственном управлении, принадлежит тем, кто имеет собственность. Это тоже очень важное указание. Важное указание, особенно вот нам сейчас ясно понимать, мы за советский период отвыкли от собственности. Мы не понимаем, что такое собственность. У большинства из нас, кроме, может быть, квартиры бабушки, другой частной собственности нет. А на самом деле собственность делает человек свободным. Большевики не случайно отобрали всю собственность, чтобы сделать людей рабами. Без собственности человек раб, собственность делает человека свободным. Таким образом, дворянство имеет все права, но политические только при наличии собственности. Если дворянин имеет сословие, принадлежит дворянскому сословию, но собственности не имеет, пропил, проиграл, он не имеет политических прав. Люди среднего состояния, он делит на три группы, люди среднего состояния, это купечество, духовенство, имеют права гражданские общие и политические по собственности. И рабочий народ имеет права гражданские общие и политические как исключение. Теперь посмотрим структуру власти. Вся страна, империя, делится так, как она делилась. И как она делилась до 17 года. На губернию, уезд, волость. Основой является волостная дума. Волостное земское собрание было создано только в 17 году при временном правительстве. Насколько Спиранский опережает время. Волостные думы. Вы помните, что такое волость? Волость это, ну, грубо говоря, сельсовет, да, вот так вот. Все личные земельные собственники в волостную думу входят и выбранные по одному от 500 казенных крестьян. То есть, оказывается, казенные крестьяне тоже участвуют в волостных думах. Казенные крестьяне не рабы. Они не имеют своей собственности. Казенные крестьяне работают на государственной земле. Но они имеют право участвовать в волостной думе. Обновляется волостная дума раз в 3 года. Дума избирает волостное правление, заведующее местным хозяйством, и контролирует это волостное правление. Дума избирает депутатов в уездную думу. Уездная дума избирает окружной совет и окружной суд. Ну, уездный совет и уездный суд. То есть суд выбирают сами депутаты. И депутатов губернской думы, самый высокий уровень. А губернские думы выбирают Государственную думу России. Вот в Петербурге ежегодно собирается Государственная дума, избранная губернскими думами. Это настоящий парламентаризм. Абсолютно. Причем казенный крестьянин теоретически мог попасть в Государственную Думу. В Государственной Думе председательствует канцлер империи. Законодательная инициатива принадлежит государю, императору. То есть он может предлагать законы. Работа в Думе по комиссиям, право представления о государственных нуждах и о нарушении государственных законов. Дума может принять законопроект государя, а может сообщить свои соображения о несоответствии. Да, это законосовещательная дума, но с высокими полномочиями. Сенат – высшее судебное учреждение, пожизненно формируемое губернскими думами и утверждаемое императором. То есть Сенат, как мы сейчас с вами увидим, это высшее контрольно-государственное и судебное учреждение, оно выбирается думами. Фактически это, если угодно, правительство доверия думы. И суд, высший суд выбирается, вообще все суды выбираются народом. Государственный совет, это тоже очень интересное учреждение, совещательный орган при монархии, назначаемый монархом, и рассматривающие инициативы императора до внесения их в Государственную Думу. Александр I 35 человек назначил Государственный Совет. То есть Государственный Совет это его совет, совет императора, в котором он обсуждает законы. Но он не является верхней палатой. Он скорее является телом государя. То есть самодержавие при народном представительстве. Когда в целом система была разработана, проект Государственного Совета, только Государственного Совета, без раскрытия всего замысла, был показан Кочубею, Заводовскому и Лопухину, и все его одобрили. 1 января 1810 года учрежден Государственный совет, разделенный на 4. Учрежден и существует все время Российской империи. Тогда он возник. Он был разделен на 4 департамента: гражданских и духовных дел, департамент законов, военный департамент и департамент государственной экономии. Каждый департамент возглавил статс-секретарь, Спиранский был назначен государственным секретарем, самым влиятельным сановником России и вторым после императора лицом в государстве. Знаменитая речь Александра 1 января 2010 года в Госсовете, великолепная речь, короткая, но прекрасная речь, она была составлена Спиранским и немножко подправлена государем. Там есть некоторые мысли, ну, я не буду вам читать всю речь, но есть некоторые мысли, пару из них я хотел бы вам показать. Император Александр говорит то, что сейчас некоторые правители забывают. Лица умирают, одни установления живут и в течение веков охраняют основание государства. Поэтому он ставит установление. «Я всегда желал, — говорит Александр, — чтобы благосостояние империи утверждалось на законе, а закон был неподвижен на установлениях, то есть на коренных законах и организациях. Я считал все минуты жизни моей потерянными для блага России, в коей войною и внешними происшествиями намерения мои отвлекались от всей великой цели». То есть великая цель – это создать неподвижные установления, на которых закон будет организовывать Россию. Департамент военных дел возглавил граф Аракчеев, гражданских и духовных дел – князь Лопухин, председатель департамента законов – граф Заводовский и председатель 25 июня 2011 года император утверждает второй разработанный Спиранским основной законодательный акт – министерской реформы. Отныне министерство – это независимые учреждения, в которые управляют не территорией, а проблемой – правом, полицией, коммерцией, финансами и так далее. Вот с министерской реформы 25 июня 2011 года создала современнейшую систему управления. То, что Штейн делал в Пруссии, Спиранский и Александр делают в России. Как вы помните, в 2009 году Финляндия входит в состав Российской империи. Спиранский предупреждает императора. Слова, которые финны помнят, мы забыли. Финляндия есть государство, а не губерния. Навсегда Финляндия останется государством в составе Российской империи. Со своим парламентом, который никогда не будет распущен. Со своими финансами, со своей монетой, золотой монетой, которая чеканилась для Финляндии отдельно. Спиранский назначен канцлером университета в Обо, то есть в нынешнем Турку. Он пишет законы о Финляндии. Наконец, 7 августа 1811 года в Государственный совет он вносит планы организации Сената. Сенат разделялся на правительствующий, совет министров, и судебный, Верховный суд. Этот в середине сентября, после дебатов, этот проект одобрен. Судебный сенат должен был находиться в 4 местах: в Петербурге, Москве, Казани и Киеве. Фактически создается все. Следующий этап, 12-й год, 1 сентября, должна быть созвана Государственная Дума. В начале 2011 года Александр говорит барону Армфельду, шведскому аристократу, перешедшему на русскую службу: «Клянусь вам, эти порядки, то есть порядки, которые он устанавливает сейчас, мне нравятся гораздо более, чем пользование свободной волей, основанной лишь на моей личной воле и предполагающей в монархии такую степень совершенства, которая, увы, не свойственна человечеству». То есть он хочет отказаться от абсолютной власти. Но проект Спиранского был встречен с негодованием большинством высшего общества. Во-первых, из страха потерять все власти над крепостными. А во-вторых, из зависти к Поповичу Спиранскому. Ходила поговорка: до Конституции в России правят Романовы, а после Конституции правят Спиранские. Карамзин обвинял Спиранского перед императором, что он просто списал кодекс Наполеона и что он фактически прислуживает Наполеону. Это потом клевета, которая была далеко не только свойственна Карамзину, она сыграла ужасную службу для Спиранского. К 2010 году экономика России достигла абсолютного провала. Доходы 125 миллионов, расходы 230 миллионов, 577 миллионов государственного долга, нет уже никакого запасного фонда. Страна стоит на грани экономического банкротства. У нас сейчас огромный запасной фонд. В этом смысле существование получше. А тогда, в общем, финансовые источники исчерпаны. И вот в 2009 году Спиранский получает указание разработать систему улучшения финансов, которая совсем кажется другой, чем государственные законы. И 1 января 2010 года он предоставляет Александру план, который 3 февраля был одобрен. Этот план опять исходит из самых современных тогдашних представлений о решении финансовых проблем. Первое. Прекратить печатать ассигнации, а напечатанные выкупать, постепенно объявив государственным долгом, обеспеченным всем богатством империи. Второе. Сократить текущие расходы даже на самое необходимое – образование, строительство дорог. Третье. Создать специальные налоги на погашение государственного долга и независимую комиссию по сбору этих налогов. Внутренний заем под залог государственных имуществ и под продажу государственных имуществ. Налог на один год на помещичьи удельные владения 50 копеек с души. Удельные должен платить сам император. Но помещики должны платить, помещики со своих крестьян, по 50 копеек с каждого своего существа подневольного мужского пола. И вот помещики это тоже не простили. Отчетность и гласность. То есть все финансы должны быть прозрачны, каждый год полный финансовый отчет публикуется для всей России. И, наконец, все гавани России открываются для всех судов под нейтральным флагом, чьи бы товары они ни привозили. При этом запрет ввоза предметов роскоши и высокие пошлины на западные промышленные товары. Тогда это было нормально. Но это означало вызов Франции. Все это подписано, и начинается, англичане не дураки, они присылают американские корабли, какие-то другие нейтральные корабли под называемым флагом этих Канарских островов, но они вывозят тоже пеньку, и постепенно начинает восстанавливаться народное хозяйство. Уровень рубля начинает медленно расти. С 20 копеек он поднимается в 2011 году до 27 копеек. Но люди вдруг, когда им все объяснили, сказали: так финансы-то у нас в ужасном состоянии, а мы этого не знали. Вот представьте, сейчас какой-то новый Кудрин вдруг скажет: друзья, вы знаете, вот у нас такая вот финансовая ситуация. Вот такая. Как ты, говорит, негодяй, до чего ты Россию довел, скажут ему. Понимаете, на самом деле, конечно же, не он довел. Вот та же самая вещь произошла с Пиранским. Все обозлились на него. Вот он до чего довел, даже нам говорит, как все плохо. Карамзин говорит, ни в коем случае нельзя раскрывать тайну финансовой системы народу. Народ не должен знать, как считают деньги. Он должен просто жить и быть счастливым. И вот тут происходит... Да, Спиранский просит, он явно, хотя он молодой человек, он явно переутомлен. 11 февраля 1811 года он просит от государя уйти в отставку с большинства постов, остаться только кодификатором законов Российской империи. Но император его ласково убеждает не делать этого, остаться. И он остается на свою голову. Спиранский, при том, что он гениальный человек, он, безусловно, как многие... Да, можно сказать еще о его личной жизни два слова. 3 ноября 1998 года он в Самсоневском соборе обвенчался с 17-летней Елизаветой Стивенс, дочерью англиканского пастора. 5 сентября 1999 года у них родилась дочь Елизавета, а через 3 месяца от родовой горячки Елизавета Стивенс скончалась. Смерть жены 6 ноября 1999 года для Спиранского была страшным ударом. Он никогда больше не женился и, сколь известно историкам, никогда не вступал ни в какие, ну, по крайней мере, известные связи. И он очень любил свою дочь, воспитывал ее, выдал ее замуж за Александра Алексеевича Фролова-Багреева, впоследствии сенатора, и уже... В 1872 году император Александр II благоволил правнуку Спиранского, Михаилу Родионовичу Кантакузену, именоваться графом Спиранским. То есть была восстановлена фамилия таким образом. Так вот, этот человек, который жил только делом, и его идея была создать в России конституционное правление мирным, нереволюционным путем с помощью Александра. Увы, как многие гениальные люди, он себя-то он оценивал верно, высоко. Но Александра он оценивал довольно низко, потому что он ему мешал. Он все время, ну понятно, но он же был император. Он понимал, что нельзя все делать так быстро, он его немножко осаживал. Он помогал ему, но не до конца. Спиранский, в общем, был этим недоволен. Александр с ним говорил по-французски. Александр не очень хорошо владел русским языком, скажем прямо. И Спиранский говаривал среди своих друзей, пора нам сделаться русскими. Он-то сам русак. Его говорят, друзья, это один из доносов. Это донос Андрея Борисовича, князя Андрея Борисовича Голицына Спиранского. Ему говорят, друзья, что же, не тебя ли уже в цари русские? Хотя бы и меня, не меня одного, и вас. Мало людей русских, кроме немцев. Другой донос. Все, что он, говорит Спиранский, все, что он, Александр, делает, он делает наполовину. Государь слишком слаб, чтобы править, и слишком силен, чтобы править им. Понятно, это все докладывалось. Но Александр, зная это и говоря, что это самое, он потом Константину Павловичу говорил, это самая черная, гнусная неблагодарность. L'ingratitude, la plus noire, la plus abominable. Тем не менее, он терпел Спиранского и оставался с ним в дружеских отношениях, скрывал свою досаду на низкую оценку самого себя ради дела. Он понимал, что Спиранский гений. Но, к сожалению, с декабря 2011 года все чаще призывался директор канцелярии Министерства полиции, фактически глава сыска, Яков Иванович Санглен Александром во дворец. Открывалась страшная картина сотрудничества Спиранского с Наполеоном. Один из чиновников Министерства иностранных дел передавал сверхсекретный документ, а в это время же велась уже переписка с Пруссией и Австрией на предмет совместного выступления против Наполеона, это 11-й год, Спиранскому по его просьбе. Спиранский об этом не докладывал государю. Куда девал эти документы Спиранский, неизвестно. Ну, то есть копии. И злые языки говорили, что он их передает французам. Возможно, он их не передавал никому, а возможно, он работал с ними сам, чтобы понимать, что происходит. Но над Спиранским нависла реальная опасность быть государственным изменником. Еще 1 января 2012 года Александр дает ему орден Александра Невского, то есть день его рождения. Но 16 марта он приглашает к себе одного из своих близких и сердечных друзей, ректора Дербского университета, физика Георга Фридриха Паррота, известного христианского протестантского деятеля. И со слезами на глазах говорит, страшные слова, я решился завтра же расстрелять его. И желая знать ваше мнение по поводу этого, пригласил вас к себе. Парут говорит, я выслушал с ужасом, что мне сказал Александр, и сказал, что я не могу сказать сейчас, а скажу вам завтра. Это была суббота, 16 марта. Ночью он пишет Александру письмо, помолившись. Он пишет, что, по моему мнению, совершенно достаточно будет удалить его из Петербурга и надсматривать за ним так, чтобы он не имел никаких средств сноситься с неприятелем. Это говорит о том, что обвинение в сношениях с неприятелем было выдвинуто. После войны можно будет выбрать судей из самых неподкупных лиц, находящихся около вас. 17-го, то есть в воскресенье, в 8 вечера, Спиранскому было сказано явиться к императору. В комнате ожидания находился князь Александр Николаевич Голицын, министр духовных исповеданий. Шла беседа с глазу на глаз между императором и Спиранским в течение 2 часов. О чем шла эта беседа, не знает никто. Дочь Спиранского, Елизавета, которую он беззаветно любил, от которой не было, в общем, тайн, не смогла у него добиться. Об этом знают только император, я и Бог, сказал дочери через много лет после этого Спиранский. После этого разговора Спиранский вышел в слезах, Александр вышел совершенно сметенным лицом, сказал ему, еще раз прощайте Михаилу Михайлович, и двери закрылись. Сан-Глен и министр полиции Балашов ждали его уже дома, посадили в сани, позволили тому разобраться в бумагах, основные бумаги опечатали, прислали императору и отправили его в Нижний Новгород. А 15 сентября, когда Москва уже была взята, и была опасность, что Новгород тоже падет, отправили его в Пермь. Его ближайшего друга Михаила Леонидовича Магнитского, тоже сотрудника Министерства юстиции, внука знаменитого математика Магнитского, его в этот же день отправили в ссылку в Вологду. Этим репрессии закончились. В 16 году, когда уже все было позади, Спиранский, естественно, был жив, вы помните, что он потом жил до 1939 года и стал большим сановником уже у Николая I. В 16 году официально, 30 января 16 года, Александр пишет рескрипт правительствующему сенату, то есть Совету министров. Перед несчастьем войны 12 года, при самом отправлении моем в армию, а он весной уехал к армии уже, доведены были до сведения моего обстоятельства, важность коих принудили меня удалить от службы тайного советника Спиранского и действительного советника Магнитского, к чему во всякое другое время не приступил бы я без точного исследования, которое в тогдашних обстоятельствах делалось невозможным. По возвращении моему приступил я к внимательному и строгому рассмотрению поступков их и не нашел убедительных причин к подозрению. Поэтому, желая преподнести им способ усердной службы и очистить себя в полной мере, всемилостивейше повелеваю тайному советнику Спиранскому быть пензенским гражданским губернатором, а действительному статскому советнику Магнитскому воронежским вице-губернатором. Так эта таинственная история не до конца понятная. Он через примерно 3 месяца пишет, вот после ареста Спиранского и высылки, своему брату Константину, как раз там он пишет эти слова, что это черная неблагодарность, но он пишет, что он, безусловно, не изменник. Но реакция, которую мы видим, что его надо немедленно расстрелять, я завтра же его расстреляю, зная, какой мягкий человек Александр, конечно, говорит о том, что дело не просто так. По всей видимости, какая-то форма сношений между Наполеоном и Спиранским была. Степень его вины непонятна. Но то, что он был не вовсе не виновен, что это было только он оболган был чиновниками, завистниками, очевидно, что нет. Очевидно, что нет. Ну и, конечно же, главным оппонентом Спиранского был Николай Михайлович Карамзин, который в марте 2011 года представил Александру I в Твери, а тверским генерал-губернатором был герцог Ольденбургский, Георгий Ольденбургский, муж Екатерины Павловны. Я вам обещал сказать 2 слова о Екатерине Павловне. Екатерина Павловна была очень интересной женщиной. Она была очень молоденькой, было тогда сколько, на 88-го года рождения. Вот, но она уже 2 года до брака, то есть, когда ей было там 17-19 лет, она имела возлюбленным известного нам героя князя Багратиона, а до этого еще князя Голицына, который, 16 лет, который погиб в русско-шведской войне, вот той самой. Вот, так что она была такой девушкой очень свободной, такой тоже был тогда, в отличие от ее, там, скажем, сестры Марии. Вот. И потом она вышла за герцога Ольденбургского, но продолжала быть очень активной в политике. И вот эта молодая 22-летняя женщина, она привлекает Карамзина как альтернативу Спиранскому, потому что она сторонник консервативного курса. И Спиранский пишет в 10-м, начале 11-го года специальную записку о древней и новой России, где говорит о том, что крепостное право отменять нельзя, что дворянство должно оставаться избранным сословием империи, его нельзя равнять, никаких конституционных учреждений, абсолютный абсолютизм, самодержавие, ну это его классические слова из этой записки, самодержавие есть палладиум России, целость его необходима для ее счастья. Очень сейчас люблю повторять в башнях известного архитектурного сооружения в центре Москвы. С мужеством гражданина, достойного, я бы, на мой взгляд, лучшего применения, Спиранский пишет государю, Карамзин пишет государю: удивительный государственный феномен, обыкновенно бывает, что преемник монарха жестокого, а Павла он объявляет исчадием ада и сравнивает только с Иваном Грозным, легко снискивает всеобщее одобрение, смягчая правила власти. Успокоенный кротостью Александра, безвинно не страшась ни тайной канцелярии, ни Сибири, и свободно наслаждаясь всеми позволительными в гражданских обществах удовольствиями, каким образом изъяснимость ее горестное расположение умов к осуждению Александра, несчастными обстоятельствами Европы и важными, как думаю, ошибками правительства, ибо, к сожалению, можно с добрыми намерениями ошибаться в средствах добра. Он, этот диалог императора и историка Карамзина, потом продолжится в его записке о Польше 16 года, и у меня этому посвящена специальная лекция, поэтому я не буду распространяться, есть император и историк, у меня есть специальная лекция, я читал в «Новой газете», вы ее можете посмотреть. Но император никогда благосклонно к запискам Карамзина не относился, я его очень ценил как историка. Итак, дорогие друзья, мы видим этот невероятный порыв к свободной России, к конституционализму, не только у государя, не только у Спиранского, но и у государя, у них обоих. Но этот порыв разбивается о Наполеона. Не только о войну, но и о страх предательства перед войной. Вы должны себе представить, какое состояние умов было, когда все ждали, что война начнется со дня на день. Я вам просто позволю себе, прочесть слова, которые я хотел прочесть на следующей лекции, но я прочту сейчас, чтобы вы их видели. В тот же день, 16 марта 2012 года, когда Парату император говорил о том, что он расстреляет Сперанского, он объясняет, собственно, почему он это хочет сделать. Жестокая борьба, которая должна начаться, решит судьбу моей империи. И я не надеюсь восторжествовать над гением и силами моего противника. Но я, конечно, не заключу постыдного мира. Скорее, я похороню себя под обломками империи. Если небо так решило, то поведайте обо мне потомству. Вы знаете мое сердце. Вот это страшное состояние перед войной, которую император не надеется выиграть у Наполеона. У нас там сейчас многие ура-победители говорят ура глупости, но ситуация была такой. И в этой ситуации, конечно, особая подозрительность, конечно, особый страх. И, конечно, реформу в сторону и реформатора, который или был оболган, или действительно был в сношениях с врагом. Это не привело к концу реформ навсегда. Забегая далеко вперед, скажу, что в 19 году Новосильцев делает новый конституционный проект по требованию императора. Но это, безусловно, все отодвинуло. Наполеон сломал русскую конституцию. Спасибо. Спасибо. Прекрасная лекция. Скажите, пожалуйста, спасибо. А кому Россия должна была денег? 500 что? Кому мы должны были? Ну, сами так, себе. Нет, внешний долг вы сказали. Нет, внутренний. А, внутренний. Если я сказал внешний, я говорю внутренний долг. Внутренний долг. Огромный внутренний долг. 577 миллионов внутреннего долга. То есть внешних долгов не было? Не было. Ну, больших. Они были все погашены до этого. Я рассказывал на предыдущих лекциях. Они был большой, были пара больших очень долгов перед торговыми домами Европы, но они были к 2005 году погашены. Андрей Борисович, вот все-таки к вопросу о Сперанском. Если это не был в чистом виде извед против него, да, со стороны... В чистом не был. Да. Что-то было. Ну... Почему его не повесили? Ладно, это оставим в стороне. Расстреляли, он его уважал. Он хотел его расстрелять. Да, да, да. Но его ведь вернули на государственную службу. Конечно. И уже потом при Николае Павловиче он продолжил кодификацию законодательства. Ну, что касается Николая Павловича, подождите следующих лекций. Вы там узнаете, какой он страшной ценой купил доверие Николая Павловича. Но это не сегодня. Не хочу вам даже рассказывать, это интрига. Вот. А вот что касается Александра, то да, он его вернул, потому что он прекрасно знал, что он гений. Он прекрасно знал, он ценил сотрудника. Он уже был не страшен в 16-м году. Наполеон уже был на Святой Елене. Понимаете, а работать надо было дальше. Он знал, что Александр, что Сперанский больше дурью мучиться не будет. Понимаете, он потом был сибирским генерал-губернатором после этого. Вот, и работал очень хорошо, и заслужил себе хорошую память. Так, кто еще? Кто-то еще хотел? Андрей Борисович, спасибо за содержательную лекцию, как всегда. Вопрос такой. Вы говорили о очаровании Александра Наполеоном в своей лекции. Да. Я хотел бы понять, коротко сформулируйте, если это возможно, вот на ваш взгляд, почему, тем не менее, Александр нарушил Тильзитский договор, и из-за чего России пришлось ответить. Я понял. Я понял. Вот, к сожалению, а для этого вам придется прийти на следующую лекцию. Потому что я планировал это сказать сегодня, но, как всегда, не успел. Вот этот период после Австрии, после Баграма, это период, на котором я начну следующую лекцию. И тогда вы поймете, почему он нарушил этот договор. К этому были причины. Петь, тоже большое спасибо за очень содержательную лекцию. Этот пласт истории для меня действительно был неизвестен. Вот как раз в продолжение этого вопроса я хотел уточнить, что вот мы сейчас живем в эпоху, когда как только речь касается соблюдения международных договоров, всегда вспоминают, а как Америка Техас завоевала, они там негры вешают, индейцы в резервации. А как вот в эти времена вот, дипломатия? Зачем вот эти договора заключались? Кто их чаще нарушал? Какие санкции к этому применялись? Можно все задать? Нарушали, все нарушали. Вот, всегда своя рубашка была ближе к телу. Но у меня очень простой ответ. Если другие совершают плохие дела, это не значит, что их должен совершать ты.